в изголовье Луиса, большого папы Дугана, поникли в корзине гладиолусы, еще сохранившие кое-какую желтизну на бурой стадии смерти. Папа Дуган, бильярдный артист из Олбани, умер всего неделю назад, захлебнувшись собственной рвотой. Тщетно пытаясь освежить в памяти, как он выполнял обратный винт и верхний, папа Дуган узнал Фрэнни Феллона, хотя не видел его 20 лет. «Интересно, тут кто?» — сказал Фрэнсис. «Наверное, католик какой-нибудь», — ответил Руди. «Ясно, католик, башка. Кладбище-то католическое». «Иногда и протестантов пускают». «Не в жизнь». «И евреев иногда пускают, индейцев тоже». Папа Дуган запомнил форму Фрэнсисова рта с того дня, когда впервые увидел его на бейсбольном поле в Чедвик-парке. Папа сидел в первом ряду напротив третьей базы и видел, как Фрэнни взлетел на трибуну за верховым мячом. Мяч угодил бы папе прямо в грудь, если бы Фрэнни не встал на уши, чтобы перехватить его. Папа видел, как улыбнулся Фрэнни после этого номера. И хотя зубов у Фрэнни теперь почти не было, он улыбнулся точно так же, кинув свежую землю на могилу папы Дугана. «Твой сын Билли спас мне жизнь», — сказал Фрэнсису большой папа. «Поставил меня на голову, когда меня стошнило на улице. Я все равно помер в другой раз, но он меня выручил, и я хотел бы взять назад те поганые слова, что сказал ему. И позволь дать тебе личный совет. Никогда не вдыхай свою рвоту». Фрэнсис не нуждался в таких советах. От спиртного его никогда не тошнило, как папу. Фрэнсис умел пить. Он пил все время и не блевал. Он пил все, что содержало спирт. Все, и всегда мог ходить, и высказать мог не хуже любого все, что у него на душе. Алкоголь погружал его в сон, в конце концов, но на его условиях. Когда он принимал свою норму, а все вокруг уже выпадали в осадок, он просто опускал голову, свертывался калачиком, как старый пес, засовывал руки между ног, чтобы охранить остатки прежней роскоши, и засыпал. Так он делал, когда пил. Сейчас он не пил. За 2 дня он не выпил ни капли и чувствовал себя ничего, даже немного бодрым. Он перестал пить, потому что кончились деньги, а вдобавок Эллен чувствовала себя не очень замечательно, и надо было за ней присматривать. К тому же и в суд хотел прийти трезвым, а идти пришлось, потому что зарегистрировался на выборах 21 раз. В суд он пошел, но под суд не пошел. Его адвокат, кудесник Маркус Горман, отыскал в документах ошибку в дате, и обвинение против Фрэнсиса развалилось. Обычно Маркус брал с клиента $500, с Фрэнсиса же потребовал всего 50, потому что его попросил скостить Мартин Догарти, газетный обозреватель и бывший сосед Фрэнсиса. Но у Фрэнсиса и 50 не нашлось, когда пришла пора расплачиваться. Он их пропил, а Маркус требовал. «Ну нет у меня», — сказал Фрэнсис. «Тогда иди работать и заработай», — сказал Маркус. «Мне за работу платят». «Никто не возьмет меня на работу», — сказал Фрэнсис. «Я бродяга».